два далматинца. Сенсация! Стервелла де Виль, ужасная женщина, которая пыталась сделать себе шубу из шкур далматинцев, теперь полюбила собак. Неужели это правда? Похоже на то. Газеты пишут, что она 3 года проходила терапию в тюрьме и совершенно излечилась от своей жестокости. Стервелла даже купила приют для собак. Им управляет Кевин, который тоже очень любит животных, совсем как Стервелла. Бывшая злодейка очень серьезно относится к делу и даже сама ухаживает за щеночками. «Ну вот прелесть моя, тебе нравится? Какой же ты очаровашка!» «Да, кажется, она действительно изменилась». У Хлои Саймон важная и сложная работа. Она должна следить за тем, чтобы люди, которые вышли из тюрьмы, ничего не натворили. Сегодня она взяла с собой на работу своих 5 далматинцев. Это семья. Папа Хвостик, мама Дотти и 3 малышей. Среди них диковинка, которую так назвали, потому что на ней нет ни единого пятнышка. Но могут ли Хлоя и другие владельцы далматинцев спать спокойно, пока Стервелла на свободе? Вскоре Хлоя это выяснит, ведь Стервелла — одна из тех, за кем девушка должна следить. Хлоя и Кевин знакомятся на собачьей выставке. Сколько тут всяких развлечений! Любопытная диковинка тут же ввязывается в неприятности. Ее лапки запутываются в веревочке от воздушного шарика, и она взлетает. Кевин ловко залезает на крышу и ловит малышку, пока она не улетела на край света. Какой храбрый молодой человек! И, кажется, Хлое он тоже очень понравился. Не просто понравился. Это любовь с первого взгляда. Хлоя и Кевин хорошо ладят и отлично друг друга понимают. Но все знают, что любовь слепа. Поэтому влюбленные не замечают, что происходит у них под носом. Слуга Стервеллы Алонзо похищает нескольких щенков и отвозит их в приют Кевина. Полицейские уже прибыли, и они находят в приюте похищенных щенков. Погодите, а как в полиции так быстро обо всем узнали? Очень просто. Стервелла им подсказала. Злодейка притворялась. На самом деле она все еще обожает шубы и специально подстроила так, чтобы в преступлении обвинили Кевина. «Как ты мог?» — спрашивает Стервелла, прикидываясь удивленной. Кевин арестован. Хлоя не знает, что и думать. Неужели она полюбила плохого человека? А Стервелла на этом не останавливается. Теперь злодейка хочет избавиться от Хлои и украсть у нее щеночков. Богачка устраивает грандиозный прием и приглашает на него только Хлою и папу Хвостика. «Но скажите, ведь ваши драгоценные пятнистые щеночки дома в безопасности?» — спрашивает Стервелла с фальшивой улыбкой. «Да, они со своей мамой Дотти», — отвечает девушка. Она не знает, что как раз в этот момент знаменитый меховщик Жан-Пьер Лепельт готовится похитить их по приказу злодейки Стервеллы. Пока гости рассаживаются за столом, Хлоя замечает, что Хвостик и Пушок, песик Стервеллы, что-то ищут. Хлоя следует за ними и обнаруживает комнату, где Стервелла держит эскиз меховой шубы, о которой мечтает. Тут девушка понимает, как ошибалась. Стервелла ничуть не изменилась, но Хлоя уже в ловушке. «Сиди теперь взаперти!» — хохочет злодейка, захлопнув за собой дверь в комнату. Тем временем у Хлои дома меховщик Лепельт запихнул далматинцев в мешок. Только диковинка успела гавкнуть в окно и предупредить всех собак города о том, что случилось. Папа-хвостик услышал предупреждение и добирается домой как раз в тот момент, когда Жан-Пьер Лепельт уезжает на своем грузовике. Прыжок, и далматинец оказывается внутри. План Стервелла начинает рушиться. Пушок помогает Хлое выбраться из тайной комнаты, а один из жителей приюта, попугай-боцман, незаметно приносит Кевину ключи от камеры. Хлоя и Кевин на свободе, и они немедленно отправляются на поиски собак. Но времени мало. Стервелла уже на вокзале и собирается сбежать в Париж. Она осматривает щенков, которых ей принес меховщик, берет в руки белоснежную диковинку и страшно пугается. «А-а-а! Крыса!» кричит Стервелла, роняя щенка. Диковинка убегает, а Стервелла вместе с остальными пленниками отправляется во Францию. Чтобы догнать семью, малышке нужно попасть на поезд, но он уже уехал. Как жаль, что она не умеет летать. Погодите-ка, попугай-боцман поможет. Он подхватывает диковинку, и они догоняют поезд. Теперь ей нужно найти маму, братьев и папу, которого злодеи тоже схватили. Вот же они! Далматинцы заперты в ящике. Диковинке и боцману нужно действовать очень осторожно, чтобы их не заметили. Щенок и попугай залезают на заднее сиденье машины Стервеллы, которую тоже загрузили на поезд. Теперь злодеи сами привезут смельчаков к себе в логово. И вот машина уже у дома Стервеллы. Алонзо прячет далматинцев в подвале, а диковинке и боцману удается выскользнуть незамеченными. Сумеют ли друзья в одиночку освободить далматинцев? Может и нет. Вот только они не одни. Хлоя и Кевин нашли своих драгоценных щеночков и всех, кого успела похитить Стервелла. Теперь главное — слаженная работа в команде. Боцман проделывает в потолке дыру, а Хлоя и Кевин помогают щенятам выбраться на свободу. Значит, уже все хорошо? Еще нет. Стервелла узнала о побеге и гонится за далматинцами. Она забегает в пекарню, где падает в котел с тестом. Щенятам остается только покрыть злодейку разноцветной глазурью. Это подсластит ей пилюлю. Молодец, диковинка! Молодец, боцман! Все молодцы! Светит солнце, и далматинцы под Эйфелевой башней радуются, что это удивительное приключение закончилось. Все они веселые, энергичные и пятнистые. Даже диковинка! На ее шкурке наконец-то начинают появляться пятнышки. Малышка взрослеет.